Владимир Першанин. Штрафник. Танкист. Смертник. Вторая книга из серии «Танкист. Штрафник». Предисловие. Март 1943 год. Лес был не густой, да еще крепко прореженный не раз и не два прокатившимися через него боями. В эти мартовские дни 43-го года танковый корпус СС, танковые дивизии Лейбштандарт, Райх, а также другие соединения под командованием фельдмаршала Манштейна затягивали кольцо вокруг Харькова, который совсем недавно был освобожден советскими войсками. Три немецкие дивизии, кроме модернизированных танков Т-3 и Т-4, имели в своем составе по батальону невиданных громадин Т-6 – «Тигр». Манштейн, ведя мощное наступление с 22 февраля, заглаживал свою неудачу под Сталинградом. И это ему пока удавалось. Под ударами немецких танковых и моторизованных дивизий наши части отступали. А чаще, выполняя приказ «ни шагу назад», вели бои до последнего. Погибали, попадали в котлы, а затем в плен. И лишь немногие прорывались к своим. В лесу скопились остатки двух танковых батальонов, сотни четыре пехотинцев из разных частей, несколько орудий, обоз с ранеными. Толклись еще какие-то мелкие группы, державшиеся вроде вместе с нами, но несколько в стороне. Чудом вырвавшись из-под немецкого катка, они не знали, что делать. Командование взял на себя командир первого танкового батальона майор Колобов. Оставшиеся 12 танков он разделил на роты. Я был в своей прежней должности командира Т-34. Вскоре нас засекли с воздуха, а затем три немецких танка с расстояния 1,5 километра принялись методично обстреливать лес. Снаряды падали с интервалом в 0,5 минуты. Нас выкуривали. Чаще всего фугасные осколочные снаряды рассеивались среди деревьев, не принося существенного вреда. Но вскоре накрыло отделение пехотинцев. Потом разбило одну из немногих оставшихся пушек. Загорелась 1,5-ка, из которой спешно вытаскивали раненых. Столб дыма послужил неплохим ориентиром. И немецкие Т-4, приблизившись, усилили огонь. Осколочный снаряд врезался в тополь и осыпал дождем осколков окопы, вырытые возле танков. Убило радиста со стационарной рацией, которая позволяла нам сквозь шум помех кое-как связываться со штабом корпуса. Адъютант Колобова, шустрый младший лейтенант, бегавший под огнем от одного подразделения к другому, упал в нескольких шагах от моего танка, убитый наповал крупным осколком. Когда загорелась вторая 1,5-ка, Колобов приказал готовиться к отходу. На нашей роте заткнуть пасть этим уродам. Рота из 4 танков вырвалась на скорости и понеслась по полю, покрытому осевшим темным снегом. Мы открыли огонь по тяжелым Т-4, которые ответили нам из своих длинноствольных 75-миллиметровок. Вступать в бой немцы не стремились. Перед панцирами стояла другая задача. Но бой все же состоялся. Мы крепко зацепили одного фрица, а взамен получили снаряд в ходовую часть 34-ки. Истратив последние дымовые шашки, мы попытались взять ее на буксир, но снаряды падали слишком густо. Ударило в лоб машину ротного, потом еще раз угодило в подбитый танк. Но он загорелся. Мы, подобрав уцелевшего механика, стрелка-радиста, кинулись догонять своих. А Т-4 все же добили. Я всадил в него 3 снаряда, и массивная коробка пыхнула ярким бензиновым пламенем. Потом мы присоединились к нашей колонне. Шли неизвестно куда, оставив в лесу горевшие 1,5-ки и тела товарищей, которых успели наскоро похоронить в одной из глубоких воронок.